Глава 19. Я провожу на балконе довольно много времени, усаживаюсь на один из стоящих здесь стульев и просто дышу, пытаясь поймать какой-то баланс внутри себя. Но его нет. Да и откуда ему взяться, если сегодня меня буквально растерзали всеми возможными способами, показав, что я ничего не значу. Я всего лишь инструмент для каких-то странных игр моего мужа. А муж ли он вообще? Могу ли я считать этого мужчину своим, учитывая, что, по его собственным словам, его брак с Каримой гораздо более важен, чем тот, который заключили мы с ним? Захожу в комнату и складываю покрывало на кровати. Я так истощена сегодняшними событиями, что хочу лечь и провалиться в сон. Замираю с покрывалом в руках, когда дверь в спальню открывается, и на пороге показывается Идрис. Сердце снова разгоняется и нервно колотится в груди, когда он прикрывает дверь и подходит ближе ко мне. Я все еще держу перед собой покрывало, теперь прижимая его к груди, словно щит, на который возлагаю все надежды по моей защите. «Я сожалею, что повысил на тебя голос сегодня», — спокойно произносит Идрис. Я молча сжимаю губы и смотрю в его предательские глаза. «Не ты стала причиной моего раздражения. Просто в тот момент я не сдержался». «А в следующий раз, когда не сдержишься, ты ударишь меня?» — спрашиваю, скривившись от отвращения и боли. «Никогда», — отрезает он. «Никогда не поднимал руку на женщину и не стану этого делать». «Зачем ты пришел?» — спрашиваю, а самой хочется вытолкать его из моей спальни и захлопнуть за ним дверь. Вот. Он протягивает мне небольшую продолговатую бархатную коробочку. Увидел это и подумал о тебе. Я кашусь на коробочку так, будто в ней лежит бомба, не меньше. «Возьми», — настаивает Идрис. «Решил меня купить?» Снова встречаюсь с ним взглядом. «Неужели ты думаешь, что я, которая росла в состоятельной семье, буду бросаться на украшения?» «Если ты на самом деле так думаешь, с удовольствием тебя разочарую». «Я не собираюсь тебя покупать или удивлять, Мелания. Я просто хочу сделать тебе приятно». «Чтобы сделать мне приятно, тебе не придется тратить ни копейки. Достаточно развестись со мной и отпустить». «Я тебе уже сказал, никакого развода», — отрезает он жестко. «Тогда забирай свои побрякушки и неси их первой жене», — цежу я. «Она наверняка оценит их по достоинству. Судя по тому, с какой радостной истерикой тебя встречала Карима, она к тебе неравнодушна и безумно скучает по своему мужу. Тебе даже не нужно сильно напрягаться, чтобы она приласкала тебя. Достаточно появиться в поле ее зрения». «Все сказала», — рычит Идрис. «Мелания, я твой муж», — рявкает он. «Законный муж». «Нет, законный ты для Каримы, а наш брак ничего не значит в ваших краях. Зачем он тебе? Зачем тебе я?» «Я же сказал, что полюбил тебя». «Полюбил?» — усмехаюсь. «Тебе самому не смешно? Когда ты успел полюбить? Когда пару раз оказался в моей постели? Или когда воровал меня с моей свадьбы? Покупал, как скот на базаре? Или, может быть, когда твои родители наставляли меня быть покорной и намекали на то, что мой муж хранит какие-то секреты?» «Пустяки. Мелкий секрет. Просто наличие еще одной жены, беременной жены». Я чувствую, как внутри меня снова поднимается истерика. Я вся дребезжу, потому что ярость уже клокочет в моих венах. Я ощущаю, что теряю контроль над собственными эмоциями. «Перестань», — рявкает Идрис. «Я тебе сказал, что между мной и Каримой все гораздо сложнее». «Ну да», — усмехаюсь ехидно. «Что еще ты мог сказать? Конечно, ты скажешь, что она нелюбима, что я для тебя дороже. Все ради того, чтобы я снова поверила в твою ложь?» «Нет, Идрис, ты и твоя семья убиваете наивность во мне. Вы делаете все, чтобы мои розовые очки разбились стеклами внутрь. Но знаешь, я это переживу. Обязательно переживу. А ты не рассчитывай на то, что еще раз попадешь в мою постель и сможешь ко мне притронуться. Я сдохну, но спать с тобой не буду». В груди Идриса зарождается рык. Он прожигает меня своим черным взглядом. Его верхняя губа агрессивно дергается. Он швыряет коробочку с украшением на кровать, а потом за секунду оказывается стоящим вплотную ко мне. Одной рукой хватает меня за талию, второй за затылок и впивается губами в мои. От шока я на мгновение замираю, позволяя горячему языку скользнуть между моих губ. Задыхаюсь, когда знакомый вкус взрывает мои вкусовые рецепторы. А потом в голове начинает громко стучать. Он предатель, он не любит, он использует тебя. Резко поворачиваю голову в сторону, и губы Идриса мажут по моей щеке, останавливаясь на скуле. «Брыкайся сколько угодно, жито», — хрипло произносит Идрис. «Я все равно возьму свое. Ты моя. Только моя, слышала?» «Будешь насиловать?» — срывающимся голосом спрашиваю я. «Потому что иначе тебе больше никогда не оказаться во мне». Он снова рычит и резко отходит от меня на несколько шагов. Останавливается и, положив руки на пояс, поднимает голову. Делает глубокий вдох, после чего разворачивается ко мне лицом. «Я не могу сейчас рассказать всего», — говорит он низким, хриплым голосом. Смотрит из-под лобья так, будто ему больно это делать. И в то же самое время он чертовски злится. «Придет время, и я открою тебе все тайны». «Они меня не интересуют», — выдаю недовольно. «8 утра, будь в столовой за завтраком», — отрезает он жестко. «Я не собираюсь ничего есть». «Ты будешь есть, Мелания». «Обед можешь пропускать, если хочешь, но на завтрак и ужин ты обязана являться. Таков закон этого дома». После этих слов он разворачивается и покидает мою спальню. Я же оседаю на кровать. Этот разговор и короткий поцелуй как будто высосали из меня последние силы. И сейчас я сдуваюсь, как испорченный шарик после праздника. Завтрак и ужин. Что ж... Я сделаю так, что ты сам будешь выгонять меня с них.